Глава 12. Еврей, хозяин квартиры, разыскал надежного хирурга, и тот, сообразив тоже, как здесь можно поживиться, сказал Лудовику, что по долгу совести обязан сообщить полиции о ранах молодого человека, которого Лудовику именует своим братом. «Закон ясен», — добавил хирург. «Совершенно очевидно, что ваш брат не мог сам себя ранить, как он рассказывает, упав будто бы с лестницы в ту минуту, когда у него в руке был раскрытый нож». Лудовику холодно ответил совестливому хирургу, что если тот послушается велений своей совести, то прежде чем покинуть Феррару, он, Лудовику, будет иметь честь своей собственной рукой показать на нем действие раскрытого ножа. Когда он сообщил Фабрицио об этой беседе, тот разбронил его. Однако надо было бежать, не теряя ни минуты. Лудовику сказал еврею, что больному полезно будет подышать свежим воздухом, сходил за экипажем, и друзья покинули этот дом навсегда. Читатель, вероятно, найдет слишком длинным рассказ о всевозможных уловках, которым вынуждало отсутствие паспорта. Такого рода беспокойства во Франции уже нет, но в Италии, особенно у берегов По, только и речи, что о паспортах. Беспрепятственно выехав из Феррары, как будто на прогулку, Лудовику отпустил экипаж, вернулся затем в город через другие ворота и приехал за Фабрицио в Сидиоли, которую нанял для путешествия на 12 льё. Неподалеку от Болоньи друзья приказали кучеру выбраться проселками на ту дорогу, что ведет в Болонью из Флоренции. Ночь они провели в самой убогой харчевне, какую удалось им отыскать. Наутро Фабрицио почувствовал себя в силах немного пройти пешком, и они вошли в Болонью, как будто возвращаясь с прогулки. Паспорт Джилити они сожгли. Смерть актера, несомненно, уже стала известна, и менее опасно было оказаться под арестом за отсутствие паспорта, чем за предъявление паспорта убитого человека. Лудовико знал в Болонье 2-3 слуг из богатых домов и отправился на разведку. Он рассказал им, что пришел из Флоренции, что дорога его младший брат, которого он взял с собой, задержался в харчевне, не желая вставать с постели до рассвета, и пообещал встретиться с Лудовико в деревне, где тот намеревался отдохнуть в самые жаркие часы дня. Прождав понапрасну брата, Лудовико решил пойти обратно и нашел его замертво лежащим на дороге. Какие-то люди, затеяв с ним ссору, ударили его камнем, изранили кинжалом и вдобавок ограбили. Брат красивый малый, умеет править лошадьми и чистить их, знает грамоте. Ему очень хочется поступить на место в какой-нибудь хороший дом. Лудовико намеревался в случае нужды добавить, что когда брат упал, грабители убежали и захватили с собой котомку, где лежало белье и паспорта обоих братьев. Прибыв в Болонью, Фабрицио почувствовал сильную усталость, но не осмелился явиться без паспорта в гостиницу и вошел в громадную церковь Сан-Петроне. Там была восхитительная прохлада. Вскоре он совсем ожил. «Неблагодарный я», — подумал он, — зашел в церковь посидеть точно в кофейню. Он бросился на колени и горячо возблагодарил Бога за явное покровительство, сопутствовавшее ему с той минуты, как он на беду свою убил Джилетти. До сих пор он еще с трепетом вспоминал, какая опасность угрожала ему, если б его узнали в полицейской канцелярии Казаль-Маджоре. «У писаря в глазах было столько недоверия», — думал Фабрицио. «Он трижды перечел мой паспорт, и как же это он не заметил, что мой рост вовсе не 5 футов 10 дюймов, что мне не 39 лет, и лицо у меня не изрыто оспой? Как я должен благодарить тебя, Господи? А я поспешил повергнуть к твоим стопам свое ничтожество. Гордец! Я воображал, что лишь благодаря суетному рассудку человеческому мне удалось избегнуть Шпильберга, уже готового поглотить меня». Больше часа он с крайним умилением предавался мыслям о беспредельном милосердии Божием и не слышал, как подошел Лудовико и встал перед ним. Наконец, Фабрицио отвел от лица руки, поднял голову, и верный слуга увидел, что по щекам его текут слезы. «Придите через час», — довольно резко сказал ему Фабрицио. Ради его благочестия Лудовико простил такой тон.